Золотые поля, сельскохозяйственные угодья. Глава 1. Убита из-за паровой булочки. Сознание Лин Сяовань было тяжелым и затуманенным. Она чувствовала соленый и рыбный запах, характерный для пляжа, в то время как звук волн, бьющихся о берег, слабо доносился до ее ушей. Это, должно быть, сон. Так и есть. Ее родной город находился во внутренних областях. Она видела море только один раз в жизни, когда навещала свою сестру, которая училась в университете, расположенном на берегу моря. Почему она сейчас слышит шум волн? Лин Сяовань изо всех сил пыталась открыть глаза, но не могла вырваться из цепкой тьмы. Это было похоже на кошмар. Ее разум был трезв, но она не могла проснуться. «Младшая сестра, младшая сестра, младшая сестра, ты не можешь умереть. Шито больше не голоден, Шито больше не хочет есть булочки. Младшая сестра, пожалуйста, проснись». Лин Сяовань почувствовала кого-то рядом с собой, кто отчаянно тряс ее рукой. «Младшая сестра, это было неправильно. Она была старшим ребенком в семье. Ее родители умерли, когда она училась в средней школе. Как старшая сестра, она бросила школу, чтобы работать и растить своих младших братьев и сестер в одиночку. Вот уже более 20 лет ее называют старшей сестрой. Почему ее вдруг стали называть младшей? Должно быть, он ошибся. Какой кошмар. Ребенок просто хотел съесть пирожок на пару, но эта женщина избила ее так, словно хотела убить. Ся Цао всегда была ребенком со слабым здоровьем. Может ли она все еще выжить после того, как ее голова разбита? Посмотри, сколько там крови. Она все еще жива, более того, это сделала тетя ребенка. Пирожок не стоит огромных денег, но она ударила ее так сильно, что голова ребенка ударилась о борт корабля. Я никогда не видел такого жестокого человека. Отец Ся Цао, самый известный рыбак в округе. А еще он хороший охотник. Если бы не он, семья старого Юя не смогла бы построить новый пятикомнатный дом и корабль. Почему она не может просто позволить ребенку съесть паровую булочку? Кажется, у девочки дела плохи. Быстро, позови ее мать. Если это продолжится, она даже может не увидеть последних мгновений жизни своего ребенка. У Ли Гуйхуа действительно острый язык и жестокое сердце. Она была так порочна даже по отношению к собственной племяннице. Мы должны держаться от нее подальше, иначе она может нанести нам удар в спину, если мы случайно обидим ее в будущем. В ушах Лин Сяовань звенели голоса незнакомых людей. Ее чувства постепенно возвращались. Она чувствовала, что лежит на мягком песке, и лоб у нее болел от боли. Казалось, она была окружена большой толпой. Это такой странный сон. Когда она сможет проснуться? Что за чушь ты несешь? Если не знаешь, что произошло, то и не говори ничего. Эта проклятая девчонка украла пирожок, который я привезла из своего девичьего дома. Я просто немного пожурила ее и пару раз легонько толкнула. Кто бы мог подумать, что она врежется в этот корабль? Разве ты не видел, как я сказала своему сыну Хизи, чтобы он вызвал врача? Фыркнула она. Нужно так много денег, чтобы заботиться о ее хрупком теле, но она родилась в бедной семье. Она всегда больна, как и ее мать. Какая пустая трата еды. Женщина заговорила резким голосом, похожим на звон сломанного гонга. Младшая сестра не крала пирожок. Брат Хизи уронил его на землю и не хотел поднимать, потому что он был грязным. Младшая сестра подняла его, потому что я был голоден. Младшая сестра не воровка. А вот это был голос маленького ребенка. Он явно всхлипывал, но его голос все еще звучал неестественно ясно. Ах ты, сопляк, вы уже научились лгать в таком юном возрасте. Твой брат Хизи ясно сказал, что его украла твоя сестра, но ты все равно не признаешь этого. Я просто легонько толкнула ее. Может быть, она нарочно ударилась головой об этот корабль. Она хотела просто использовать свою травму, чтобы избежать наказания. В горьком тоне этой женщины появилось чувство вины. Жена Дашана, твои слова несправедливы. У ребенка огромная кровавая дыра в голове, и кажется, что она вот-вот перестанет дышать. А ты все еще пытаешься обвинить ребенка в том, что она использовала травму, чтобы избежать наказания. Она еще маленький ребенок, как же она могла придумать такой трюк? Голос говорившего казался старым, но он был полон энергии и скрытой ярости. Вот именно, эта женщина действительно отвратительна. Она так жестоко избила ребенка из-за маленького пирожка. Более того, они родственники. Лин Сяовань хотела открыть глаза и увидеть, насколько впечатляющей была эта порочная женщина. Однако ее веки казались очень тяжелыми. Она не могла открыть глаза, как ни старалась. Цаир. Это был усталый голос, в котором звучали тревога и боль. Лин Сяонь почувствовала, как пара тонких и слабых рук подняла ее тело. Несколько капель теплых слез упало ей на лицо. Такие теплые объятия. Ощущение того, что у тебя есть мать. Как давно это было? С тех пор, как ее мать погибла в автокатастрофе, когда ей было 14, она никогда не испытывала такого теплого и безопасного чувства. Несмотря на то, что она стиснула зубы и научилась быть сильной в жизни, Лин Сяонь все еще чувствовала желание разреветься. Младшая сестра, у нее сильное кровотечение. «Мама, сейчас не время плакать, быстро вызовите врача», — то был голос молодой девушки. На вид ей было не больше 10 лет, но, кого она называет младшей сестрой? Она ведь не меня так называет, верно? Плохое предчувствие внезапно возникло в сердце Лин Сяонь. Что это за сон такой? Почему он начинает казаться еще более реальным? Ой, ее лоб действительно болит, и ощущение объятий, это определенно не было сном. Тем не менее, она явно была Лин Сяонь в течение 29 лет. Почему она вдруг превратилась в ЦР? Отойдите, быстро разойдитесь. Доктор Ю здесь. Доктор Ю, пожалуйста, спасите ЦР. Пожалуйста, спасите мою дочь. Женщина, которая держала ее, не знала, что делать, кроме как плакать. Наконец она подняла голову и, дрожа, обратилась к доктору с мольбой. Ее голос был слабым и беспомощным. «Опустите ребенка. Позвольте мне сначала остановить ее кровотечение». Лин Сяонь почувствовала, как пара рук нежно вытирает кровь с ее лба. Когда ей промывали рану, она почувствовала острую боль, которая заставила ее тело сильно дрожать. Она слегка приоткрыла глаза, но пронзительный свет заставил ее снова закрыть их. Она очнулась. Ся Цао пришла в себя. Воскликнул кто-то в толпе. Доктор аккуратно перевязал девушке рану, сказав при этом: «Хорошо, что она проснулась. Однако ее тело всегда было слабым, и она только что истекала кровью. Ей нужно как следует отдохнуть какое-то время. Обязательно дайте ей немного еды, чтобы помочь ей восстановиться». Лин Сяонь слегка приоткрыла глаза и медленно привыкла к яркому свету. Она была ошеломлена, когда наконец увидела свое окружение. Почему ее окружает группа людей в старинной одежде? Она вспомнила голоса, которые слышала раньше. Неужели она попала в нелепый заговор о переселении душ? «Цэйр, ты очнулась? У тебя болит голова? Скажи маме, ты все еще чувствуешь боль где-нибудь?» Лин Сяонь повернула голову на голос и посмотрела в глаза, полные беспокойства и боли. Это ее мать? Не слишком ли она молода? Она выглядела не намного старше ее. «Младшая сестра, кто тебя так избил? Я пойду и разберусь с ними за тебя». Эта худенькая девочка, которой на вид меньше 10 лет, была ее старшей сестрой. Лин Сяонь широко раскрыла глаза, затем опустила голову, чтобы посмотреть на себя. Она увидела пару крошечных рук и маленькое тельце. Она горько улыбнулась про себя. Неужели небеса сжалились над ее прежней трудной жизнью и дали ей шанс вернуть детство? Но почему небеса не дали ей лучшую семью? Вся семья была одета в лохмотья, и лица у них были бледные и изможденные. Они были так бедны, что даже подобрали пирожок, который кто-то выбросил. «Не кажется ли вам это слишком жалким?» Лин Сяонь постепенно оправилась от шока, вызванного переселением душ. Поскольку она уже пришла в сознание, она просто будет плыть по течению. Ее младшие братья и сестры из прошлой жизни уже получили работу и создали свои собственные семьи. Наверное, сейчас самое подходящее время, чтобы отступить и отдохнуть. Однако ей было интересно, будут ли ее братья и сестры опечалены ее внезапной кончиной. На мгновение Лин Сяонь впала в транс. Она вспомнила то время, когда ей было 15. В тот год она только что перешла на второй курс средней школы. Ее родители уехали рано утром, чтобы продать овощи, как обычно, но по дороге попали в автомобильную аварию и скончались. Ее дяди поспешно позаботились о похоронах ее родителей, прежде чем уехать в спешке, как будто они боялись, что трое осиротевших детей будут цепляться за них. Как старшая сестра, она бросила школу с самого раннего детства. Она взвалила на свои хрупкие плечи тяжелую ответственность за воспитание братьев и сестер. В тот год ее сестре было 12, а брату только что исполнилось 10. В течение следующих 14 лет она не только заботилась о 3 акрах фермерских угодий и их семьи, но и работала на различных работах, чтобы оплачивать учебу своих младших братьев и сестер. Она боялась, что ее не возьмут на работу из-за ее возраста, поэтому солгала, сказав, что ей 17 и что она просто выглядит молодо. Она продавала овощи, помогала другим продавать фрукты и работала официантом. Она также работала на фабрике, позже хозяйка магазина тушеной еды помогла ей, когда заметила, что у нее есть некоторые трудности. Леди Босс также жалела ее из-за ее обстоятельств. Таким образом, она наняла ее, чтобы помочь в ее магазине. Магазин тушеной еды давал хорошие преимущества. Жилье и питание были обеспечены, а зарплата была выше, чем в других магазинах. Леди Босс также без всяких оговорок научила ее секретным рецептам тушеных блюд. Позже, когда Леди Босс решила вернуться в свой родной город, она продала ей магазин тушеной еды, который был хорошо известен и довольно хорошо работал, по низкой цене. Благодаря этому маленькому магазину тушеной еды она смогла заработать достаточно денег, чтобы прокормить своих младших братьев и сестер в средней школе. Ее младшая сестра была умным ребенком, и ее сердце болело за сестру, которая должна была просыпаться, когда было еще темно, чтобы пойти на работу, но при этом нужно было отправить ее в школу. После окончания средней школы ее младшая сестра пропустила вступительные экзамены в национальный колледж, не сказав ей об этом, и тайно последовала за другими девушками из деревни, чтобы найти работу на юге. Лин Сяовань выплакала все свое сердце, когда узнала об этом. Она ненавидела себя за то, что оказалось бесполезной и помешало будущему сестры. Даже если это не был знаменитый университет, ее сестра должна была поступить в приличный университет с ее оценками. Ее младший брат с самого детства занимал первое место в классе. Он даже пропустил один класс в начальной и средней школе. Когда ему было 15 и он еще учился на втором курсе средней школы, он приставал к своему классному руководителю, чтобы тот помог ему записаться на вступительные экзамены в национальный колледж. В своей анкете он написал только военная академия в качестве первого варианта поступления и оставил все остальные места пустыми. Там не было платы за обучение в военной академии, и они также давали стандартное пособие. Те, у кого были отличные оценки, были назначены в местную армию и даже получили звание заместителя офицера. Она знала, что брат просто хотел облегчить ее бремя. 14 лет пролетели в мгновение ока. Работая, ее сестра продолжала учиться и получила степень бакалавра. После этого она стала белым воротничком и даже нашла свою любовь. Ее младший брат блестяще проявил себя во время учебы в военной академии. Он окончил школу, когда ему было 19 лет, и был направлен в военный лагерь Цзиньлин. Он стал самым молодым офицером в лагере. Позже ее высокий и красивый брат, который был исключительным во всех отношениях, привлек внимание заместителя начальника лагеря. Заместитель командира познакомил ее брата со своей внучкой, и они полюбили друг друга. Когда они поженились, ее сестра также привела на свадьбу своего мужа белого воротничка и их годовалого сына. Увидев своих младших братьев и сестер с их собственными счастливыми семьями, она была так счастлива, что выпила еще несколько чаш вина. После свадебного банкета, когда она шла вниз по лестнице, она случайно пропустила ступеньку и упала с лестницы, и когда она снова проснулась, она уже вошла в тело этой слабой, маленькой дочки рыбака. Глава 2. Злая мачеха. Ты моя мать? Лин Сяовань не сохранила никаких воспоминаний от первоначального хозяина этого тела. Однако она случайно ударилась головой, и это дало ей хорошую возможность притвориться, что у нее амнезия. Разве не все романы о переселении душ похожи на этот? У этой слабой на вид женщины изначально было бледное лицо, но сейчас ее лицо стало еще более пепельным. Она пошатнулась и недоверчиво спросила: «Сэр, что случилось? Почему ты не можешь вспомнить свою мать?» «Доктор Ю, что именно не так с моей дочерью?» Доктор Ю был стариком за 50, он погладил бороду и нахмурился. «Когда я был моложе, я читал медицинскую книгу, в которой упоминался подобный случай. Там было про человека, который упал с горы и повредил себе голову, потеряв все свои воспоминания. Малышка, постарайся хорошенько подумать, ты можешь что-нибудь вспомнить?» Лин Сяовань, которая теперь была Юйся Цао, сморщила лицо и сделала вид, что задумалась. После долгого молчания она решительно покачала головой и сказала: «Я вообще ничего не помню. Моя бедная дочь. Доктор, можно ли вылечить болезнь Цаэр? Есть ли опасность для ее жизни?» Новая мать Юйся Цао в этой жизни держала ее за руку и тихо плакала. Жители деревни, окружавшие их, прищелкивали языками, качали головами и вздыхали. Жизнь мадам Лю была довольно тяжелой. Ее свекровь была порочной и жестокой, а невестка ленивой и эгоистичной. После того, как она родила своего младшего сына, она не смогла должным образом восстановиться. Таким образом, она стала склонна к заболеваниям. Однако свекровь по-прежнему командовала ею, не давая ей покоя. Даже после всего этого свекровь все еще была недовольна ею и постоянно придиралась к ней. Хотя ее муж был способен зарабатывать деньги, госпожа Лю никогда не получала ни цента, ведь ее свекровь, госпожа Чжан, прикарманивала все деньги. Ее младшая дочь родилась больной и не должна была долго прожить. Теперь она повредила себе голову. Ах, доктор Ю ее утешил, не волнуйтесь. Пока нет других симптомов, ее здоровье не пострадает. Может быть, она начнет восстанавливать свои воспоминания через несколько дней. Сначала отведите ее домой, чтобы она не простудилась. Большое вам спасибо, доктор Ю. Мы опять вас побеспокоили. Мать Ю Сяоцао, госпожа Лю, вытерла слезы уголком своей одежды и наклонилась, чтобы поднять дочь. Однако молодой человек лет 20 уже поднял Ю Сяоцао, прежде чем она успела это сделать, и сказал: «Вторая невестка, позволь мне донести ее». Ю Сяоцао заморгала и с любопытством уставилась на этого высокого и худого человека. Это был молодой человек с утонченной аурой. Как человек с менталитетом 26-летнего, он чувствовал себя несколько странно, когда нес такую молодую девочку. Молодой человек улыбнулся ей и спросил: «Сяоцао, ты все еще помнишь своего третьего дядю?» «Я тебя не помню». Ю Сяоцао честно покачала головой. Ее движение натянуло рану и заставило ее поморщиться от боли. Молодой человек ускорил шаг и понес ее в комнату, расположенную в глубине двора. Ю Сяоцао хотела пойти сама, но она потеряла слишком много крови. У нее все еще кружилась голова, и она чувствовала слабость, так что ей оставалось только лежать на руках дяди. Она просто постоянно напоминала себе: «Я ребенок, я просто ребенок прямо сейчас». Ее глаза не были радостными, когда она внимательно осмотрелась вокруг и получила общее представление об окружающей обстановке. Это была маленькая рыбацкая деревушка, расположенная недалеко от моря. В деревне стояли в основном старые соломенные дома. Их семья имела пятикомнатную резиденцию с внутренним двором, поэтому их можно считать семьей с условиями жизни выше среднего в деревне. Однако, если у ее семьи были приличные условия жизни, то почему первоначальный носитель этого тела умер из-за маленького и грязного кусочка пирожка на пару? Что случилось? Из главной комнаты вышла седовласая старуха с глубокими морщинами вокруг рта. Увидев свою невестку с окровавленной Ю Сяоцао на руках, она нахмурилась и проворчала: «Ты так рано ушла сегодня утром. Куда же вы пошли? Разве вылечить ее травму не будет стоить больших денег? Семья, полная больных и бесполезных людей. Даже богатая семья будет разорена всеми медицинскими сборами. Вторая невестка, вот как ты ухаживаешь за своей дочерью?» Младшая сестра упала не сама. Старшая тетя толкнула ее. «Маленький мальчик, Шита», быстро ответил. Он выпрямил спину, пытаясь защитить свою больную и слабую сестру. Морщины на лице старухи стали глубже, когда она нахмурилась. Ее свирепый взгляд метнулся к полной фигуре, скрытой за ними. «Старшая невестка», холодно крикнула она, «что именно произошло?» Ее старшая невестка, госпожа Ли, быстро огляделась вокруг, прежде чем уклончиво ответить. «Пхизи сказал мне, что Сяоцао украла из моей комнаты пирожок на пару. Я просто не смогла сдержать свой гнев». Старшая сестра-близнец Сяоцао, Юй Сиолянь, была не такой дружелюбной, как ее мать. Она крикнула толстому Хизи, который прятался за спиной матери: «Брат Хизи всегда лжет, так как же мы все еще можем верить в его слова?» Импозантные манеры Ли Гуйхуа слегка испортились, но, увидев, что ее драгоценного сына критикуют, она тут же отскочила назад, как резиновый мячик. «Ах ты, соплячка, кого ты называешь лжецом? Ты все еще отказываешься признать, что украла. Кто еще бросит на землю целый пирожок, когда совсем недавно был такой плохой урожай? Хизи, иди сюда. Быстро иди и расскажи всем, как эта чертова девчонка Сяоцао украла наш пирожок на пару». Юге, чье прозвище было Хизи, был загорелым и толстым. Он был старшим ребенком среди младшего поколения семьи и был избалован своей матерью. Хотя обычно он был задирой в присутствии младших братьев и сестер, на самом деле он был полным трусом. Сяоцао была избита до крови и чуть не умерла из-за его неосторожных слов. Он просто не мог не чувствовать себя виноватым. Он продолжал бормотать что-то невнятное, пока мадам Ли не ударила его несколько раз. Когда он наконец набрался храбрости, чтобы продолжить лгать, его прервал старший брат Сяоцао, Юйхан. «Брат Хизи, ты все еще помнишь историю о том, как обиженные души возвращаются за справедливостью. Кроме того, мифы о 18 уровнях ада, старшая тетя тоже говорила это раньше. Лжецам в аду отрежут языки. Десятилетний Юйхан обычно был очень тихим, но он ясно понимал текущую ситуацию. Пхизи виновато посмотрел на Сиацао, которую несла ее мать. Болезненная и бледная Юй Сиацао молча смотрела на него пустыми глазами. На ее маленьком личике почти не было плоти, отчего глаза казались пугающе большими. Ее темный зрачок почти полностью заполнял глазное яблоко. Ее лицо тоже было в пятнах крови. Разве это не то же самое, о чем упоминают обиженные призраки в рассказе? Пхизи был так напуган, что чуть не намочил штаны. Он не осмелился снова взглянуть на нее и уткнулся лицом в материнские объятия. Он завизжал, как умирающий поросенок. «Это не я причинил тебе боль, так что не смотри на меня. То, что я сказал раньше, не считается. Я бросил пирожок на землю и больше не хотел его есть, потому что он был грязным. Ва-а-а, не забирай мою душу. Я не хочу попасть в ад, где мне отрежут язык». Правда была раскрыта, так что мадам Ли больше не может даже спорить. Она была так зла, что несколько раз ударила сына по спине. Под пристальными взглядами зевак она могла только сдаться. «Проклятое отродье, зачем ты солгал? Вторая невестка, я уже отругала его, так что не принимай близко к сердцу поступок ребенка». Юй Личунь, который следовал за ними, заговорил в это время. «Почему вы все еще спорите из-за пирожка, когда у ребенка уже такая рана? Невестка, ты должна поторопиться и попросить дать доктора медицинскую плату». Юй Личунь был старшим братом деда Сиацао, старого Юя. У этих двух семей не было близких отношений из-за бабушки Сиацао, госпожи Чжан. Когда госпожа Чжан услышала, что ей нужно оплатить лечение этого бесполезного отродья, она широко раскрыла глаза и проговорила сквозь стиснутые зубы: «Шурин, тебе легко говорить. Платить за ее лечение, всех денег, которые мы каждый год тратили на эту девчонку и ее мать, хватит, чтобы прокормить целую семью. Где я найду деньги, чтобы заплатить за них? Деньги не просто падают с неба для нашей семьи, поэтому мы не можем просто тратить их небрежно. Это небольшая рана, так что просто прикройте ее золой, и все будет в порядке. Ей не нужны никакие лекарства. Она не ее настоящая внучка, так что, конечно, она не хочет платить». Жители деревни, шедшие следом, покачали головами и вздохнули. Госпожа Чжан на самом деле была мачехой Юхая, которая вышла замуж за старого Ю после смерти матери Юхая. После того, как они поженились, она родила третьего сына, Юбо, и дочь, Юкайди. Старший сын, Юйдашань, был ребенком госпожи Чжан от ее предыдущего брака. Он сменил фамилию после того, как его мать вышла замуж за человека из семьи Юй. Юй Личунь возмутился несправедливостью по отношению к своему племяннику. Третья невестка. Дахай каждый день перед рассветом выходит в море порыбачить. Он также часто поднимался в горы, чтобы поохотиться на фазанов и диких кроликов, а затем продавал их в городе. Более того, все деньги, которые он зарабатывает, идут семье. Мы, жители деревни, не слепы. Если бы Дахай не был в вашей семье, смогла бы ваша семья построить этот пятикомнатный дом? Может ли ваша семья позволить себе новый корабль? Его дочь сейчас тяжело ранена, а вы даже не можете потратить немного денег. Как он может не разочароваться? Госпожа Чжан была расстроена, когда услышала слова Юй Личун. «Шурин, по твоим словам, Дахай это единственная причина, по которой наша семья преуспевает. Позволь мне объясниться. Я не собираюсь платить за лечение. Кто бы ни устроил этот бардак и не причинил ей вреда, он должен заплатить за это». Закончив говорить, она повернулась и ушла обратно в комнату, громко хлопнув дверью. Мясистое тело мадам Ли слегка дрожало, и она тихо пробормотала: «Все наши деньги в руках матери. У меня нет денег». Затем она потащила сына обратно в их комнату. Госпожа Лю одарила доктора Ю горькой улыбкой и сказала: «Доктор Ю, я попрошу моего мужа прислать вам плату за лечение, когда он вернется, и приношу свои извинения». Под всеми сочувственными взглядами госпожа Лю отослала доктора Ю и деревенских жителей. Глава 3. Таинственный радужный камень. Юй Сяцао, которую усадили на кровать Кан-1, уставилась на ласковую госпожу Лю. Она действительно не знала, что чувствует сейчас. Несмотря на то, что ее прошлая мать казалась слабой и ненадежной, через 14 лет у нее наконец появилась мать, которая снова полюбила ее. Юйхан погладил Сяоцао по волосам и сказал матери: «Мама, младшая сестра с самого рождения была слабой и часто болела. На этот раз она даже получила серьезную травму. Дедушка, ты сказал нам кормить ее более питательной пищей, чтобы помочь ей восстановиться». Короткий миг тишины наполнил комнату. Госпожа Лю подумала о своей скупой свекрови и вышла из комнаты с мучительным выражением на лице. Когда она ушла, Шито подошел ближе и погладил ее лицо своими холодными руками. Он прошептал ей на ухо своим нежным голосом: «Старшая сестра, отдыхай и поправляйся поскорее. Завтра я принесу тебе поесть яйцо». Юй Сяоцао разобралась в своих чувствах и улыбнулась малышу. Она немного поболтала с симпатичным мальчиком, прежде чем почувствовала волну усталости. Как раз перед тем, как она погрузилась в глубокий сон, она услышала, как госпожа Лю робко сказала: «Мама, доктор сказал, что тело Цаэр слабое и что ей нужно поесть немного питательной пищи. Она съела только несколько ложек каши с утра, поэтому я хочу приготовить для нее яичный суп. Ешь, ешь, ешь. Даже богатая семья не смогла бы вынести страданий, причиняемых всеми вами, пациентами. Вызов врача и получение лекарств, что из этого не требует денег. Нам еще нужно продать яйца, когда рынок откроется в следующий раз. В банке еще осталось немного белого риса, так что просто возьми немного, чтобы приготовить миску отвара». Тело Юй Сяоцао изначально было слабым, и она только что перенесла чрезмерную потерю крови. Таким образом, она, наконец, не смогла сопротивляться зову сна и погрузилась в глубокий сон. На этот раз она спала очень долго. Она не проснулась даже тогда, когда ее кормили отварным мясом и лекарствами. Она чувствовала себя так, словно провалилась в бездонную тьму. Сколько бы она ни боролась, ей не удавалось вырваться из бесконечного отчаяния. Спустя неизвестное количество времени, когда она уже была готова сдаться и смириться со своей судьбой, в темноте забрезжил проблеск света. Расстроенный и в то же время сладко звучащий голос возник в ее голове: «Черт возьми, как я мог случайно присягнуть на верность слабому человеческому существу? Что же мне делать? Что же мне теперь делать? Я должен просто игнорировать ее. Если она умрет, то наши отношения хозяина и слуги будут аннулированы. Однако я не знаю, когда смогу выйти снова. Это проклятая богиня духов. Она фактически запечатала большую часть духовных сил этого могущественного божественного камня, а затем оставила его в каком-то случайном человеческом царстве. Он ждал ровно 800 лет, прежде чем его подобрала человеческая женщина. Однако она умерла прежде, чем он смог признать своего хозяина. Он использовал все свои оставшиеся духовные силы, чтобы перенести душу этой человеческой женщины в другое царство и найти подходящее тело для ее возрождения. Если он не спасет ее со всеми своими силами, то ему действительно придется пережить еще 800 лет, прежде чем он снова проснется. Да, лучше быть немного слабее, чем оставаться в бесконечной темноте. Тем не менее, рана на ее голове, похоже, ей нужно было бы использовать небольшие духовные силы, которые у нее все еще были, чтобы исцелить ее. В то время как Юй Сяоцао была поражена этим говорливым светящимся шаром, она внезапно почувствовала прохладное и освежающее чувство на ране на лбу. Болезненное ощущение тоже исчезло. Когда темнота вокруг постепенно рассеялась, она медленно открыла тяжелые веки. В комнате горела тусклая лампа. Она смутно видела худую госпожу Лю, лежащую на краю кровати Кан. В наступившей тишине было отчетливо слышно ее дыхание. Юй Сяоцао вспомнила тот странный сон, который ей только что приснился. Она подняла руку и коснулась лба. Это действительно больше не причиняло ей боли. Разве это не сон? Существовал ли на самом деле этот светящийся золотой шар, который называет себя божественным камнем? Может быть, он также вылечил рану на ее голове? Юй Сяоцао было очень жарко и душно, так как она была плотно укрыта одеялом. Она вынула руки из-под одеяла и заметила красный браслет на тонком запястье. На красном шнурке висел разноцветный камень. Не тот ли это камешек, который она подобрала в горном ручье возле дворца Потала, когда ездила в отпуск? Камень был похож на мрамор. Он казался гладким и круглым, когда лежал посреди ручья. Она взяла его в руки, потому что думала, что разноцветный камень выглядел очень красиво в то время. Взяв его с собой, она проделала в нем дырку, нанизала на красную нитку и надела на запястье. Позже, когда она готовила тушеную пищу, ей казалось, что носить его во время работы неудобно. Таким образом, она просто небрежно отбросила его в сторону и забыла о нем. Почему он переселился и перевоплотился вместе с ней? Сэйр, ты проснулась. Ты проспала ровно 3 дня. Я уже думала вести тебя в город к врачу. Госпожа Лю, лежавшая на кровати Кан, заметила движение и подняла голову. Она вскрикнула от счастья, когда подняла глаза и увидела, что ее дочь изучает радужный камень. Юйси Ацао пристально посмотрела на госпожу Лю. Ее первое впечатление о матери было то, что она худая. Хотя у нее было красивое и нежное лицо, оно выглядело худым и бледным. Ее руки, поправлявшие одеяло, были покрыты грубыми мозолями и шрамами. С первого взгляда на ее руки стало ясно, что она постоянно занимается физическим трудом. Мама, хотя госпожа Лю была не намного старше ее в прошлой жизни, она была тронута материнской любовью в ее глазах, поэтому она не могла не позвать ее. Никто не смотрел на нее с такой любовью с тех пор, как умерла ее мать, когда ей было 14. Юйси Ацао вдруг захотелось заплакать. «Не плачь, Цэйр, твоя рана все еще болит, давай мама подует на нее». Лю Муюнь нежно подула на забинтованную голову дочери, затем быстро повернулась и вытерла слезы рукавом. Когда она была беременна близнецами, она случайно упала в воду во время стирки одежды и родила преждевременно. Хотя Сиолянь была слегка полновата, она выросла здоровой. Однако с Сиацао была другая ситуация. Сначала она даже не могла пить молоко. Кроме того, она часто болела. Было даже несколько случаев, когда она могла не выжить. Ее ребенку нужно было принимать лекарства в течение всего года, когда их семья еще не распалась. Все деньги, которые ее муж зарабатывал на рыбалке и охоте, должны были быть переданы свекрови. Каждый раз, когда она просила у свекрови денег на лекарства, та неохотно давала ей их и говорила кучу неприятных слов. Ее старшая невестка тоже отпускала издевательские замечания в ее сторону. Она может вытерпеть все ради своего ребенка. Однако она никак не ожидала, что ее дочь чуть не погибла на руках у старшей заловки. Доктор недвусмысленно посоветовал им кормить Сиацао большим количеством пищи, но ее свекровь пожалела дать им даже яйцо. Лицо Лю Муюнь было полно беспомощности, когда она смотрела на темное ночное небо за окном. Она уже 13 лет была с семьей Юй. Каждый день она должна была просыпаться первой и засыпать последней. Она всегда была измотана, потому что на ней лежала почти вся домашняя работа. Она не боится усталости, но ее свекровь никогда не была довольна ею, что бы она ни делала. Ей часто приходилось страдать от ее требовательного взгляда и насмешливых замечаний. Даже с ее детьми плохо обращались. В семье не было никого, на кого она могла бы положиться. Сиацао была ранена старшей невесткой и 3 дня находилась без сознания, но семья старшего брата даже ни разу не появилась. Ее младшая невестка и тесть были единственными, кто пришел проведать Сиацао. «Цэйр, ты голодна? Твоя младшая тетя дала нам яйцо. Я сварила его». Лю Муюнь очистила яичную скорлупу для своей дочери. Она с довольной улыбкой смотрела, как дочь медленно ест яйцо. «Моя милая дочь, тебе нужно еще немного отдохнуть. Мама пойдет готовить ужин. Твой любимый отвар будет готов к тому времени, как ты проснешься. Я обязательно сделаю его густым и добавлю в него немного маринованных овощей. Я принесу большую миску, чтобы ты поела». Юйси Ацао вспомнила, что она слышала перед тем, как заснуть. Ее мать была отвергнута после того, как она попросила у бабушки это яйцо. Похоже, что ее семье редко выпадала возможность питаться мелкими зернами, такими как белый рис и пшеничная мука. За эту миску отвара мадам Лю, вероятно, придется терпеть, когда над ней жестоко издеваются. Ее сердце немного болело за нее. «Мама, я просто поем то, что едят все остальные. Не готовь отдельно что-то для меня. Разве я уже не съела сегодня яйцо?» Один кровать Кан, букв. Сушить, обогреваемая лежанка возвышение, платформа, используемая для проживания вообще, развлечений, сна и т.д. Обычно для северного Китая, где холодно, в русском языке называются каны. Делались из кирпича, обожженной глины, бетона, а в самом примитивном варианте у охотников это железные трубы, присоединенные к печи и проходящие под дошатыми нарами. Каны обогреваются дымом. Обычно каны занимали от трети до половины всего пола, иногда полностью, и тогда назывались дикан, земляной кан. Глава 4. У нее достойный отец. Лю Муюнь пошла открывать дверь, но на мгновение остановилась, услышав ее слова. Она спрятала свое чувство беспомощности за улыбкой и сказала: «Доктор сказал, что ты потеряла слишком много крови и нуждаешься в питании. Твой отец был убит горем, когда узнал, что ты ранена, поэтому он попросил твоего дядю Чжао пойти на охоту рано утром. Они должны скоро вернуться. В полдень ты сможешь выпить густой куриный суп и съесть свою любимую голень». Дверь со скрипом закрылась, и в комнате снова воцарилась тишина. Юй Сяоцао приподнялась и дотронулась до раны на голове. Она вспомнила свой сон и вытянула руку с разноцветным камнем, привязанным к запястью. Она осторожно встряхнула радужный камень, который, казалось, не был чем-то особенным. Она пробормотала про себя: «Очевидно, что переселилась только моя душа, так как же я перенесла этот камень? Должно быть, мне это приснилось раньше. Это просто бесполезный камень. Как он может быть божественным камнем? Ты бесполезный камень. Вся ваша семья бесполезные камни». Внезапно над разноцветным камнем появилось яркое пятно, и в сознании Юй Сяоцао зазвучал разъяренный детский голос. Она была так потрясена, что чуть не отшвырнула камень, который держала в руке. Это яркое пятно постепенно превратилось в маленький золотой шарик размером с детский кулак. Пара больших круглых глаз и маленький рот появились на светящемся шаре, который неторопливо парил в воздухе. В это время маленький светящийся шар сердито смотрел на нее с надутым лицом, что делало его довольно милым. Юй Сяоцао протянула руку и хотела поднять маленький светящийся шар. Однако это маленькое существо быстро улетело с надменным и забавным выражением на лице. «Не сердись, я извинюсь перед тобой. Хорошо, ты действительно божественный камень, у тебя действительно есть способность исцелять раны. Это ты залечил рану на моей голове?» Юй Сяоцао задала ряд вопросов. Надменный божественный камень презрительно фыркнул и сказал: «Я, этот божественный камень, был единственным мистическим камнем, который богиня Нува лично очистила. Тебе не кажется, что я потрясающий? Однако большая часть моей силы была запечатана этим проклятым линкером. Иначе как бы я запятнал себя кровью слабого человека и по глупости принял тебя за своего господина? Твои силы уже запечатаны. Почему ты все еще хвастаешься собой? Прекрати свои глупости о слабых человеческих существах. Отношения между хозяином и слугой уже установлены, так что теперь я твоя хозяйка. Не похоже, что я счастлива от этой ситуации. Ты просто бесполезный камень, который запечатал свою силу. Я не могу не съесть тебя, когда проголодаюсь, не выпить, когда захочу пить. Как я вообще могу тебя использовать?» Юй Сяоцао поначалу думала, что она будет непобедима одним движением пальца, как это было написано в романах. Поэтому она разочарованно надула губы. Маленький светящийся шар превратился в разъяренного котенка с золотистой шерстью и тут же бросился к ней. Его крошечные лапки почти расцарапали лицо Юй Сяоцао, и он закричал: «Кто сказал, что я бесполезен? Кто вылечил рану на твоей голове? С такой большой дырой в голове, если бы не я, ты бы даже не смогла встать с кровати по крайней мере еще полмесяца. Как у тебя хватило совести спорить со мной? Несмотря на то, что большая часть моих сил запечатана, я все еще камень, который был лично очищен богиней Нувой. Только моя вода для купания может продлить жизнь и вылечить все виды болезней. Кроме того, я также могу улучшить красоту и сохранить молодость». «Вода для купания?» Юй Сяоцао несколько раз моргнула. Маленький светящийся шар, казалось, заметил ее сомнения и сказал: «До того, как богиня Нува выбрала меня, я был разноцветным камнем из горного потока. Поэтому мне очень нравится купаться в воде. Когда я купаюсь, моя энергия излучается в воду и создает неожиданные эффекты. Твое тело слишком слабо, поэтому тебе следует пить больше моей воды. Я могу гарантировать тебе, что твое тело станет сильным и здоровым. Ты больше не будешь страдать от каких-либо болезней». Маленький светящийся шар короткими лапками похлопывал себя по груди, как будто продавал шарлатанские лекарства. Сяоцао и раньше в это верила, но теперь ей стало не по себе. «Ты мне не веришь? Как ты можешь не верить мне? Хаем, я серьезно хочу показать тебе, смертная, какой я потрясающий». Маленький светящийся шар был взбешен и в бешенстве летал по комнате. Затем он устремился к ране на ее голове и испустил слабый золотистый свет, который окутал ее рану поверх марли. Через некоторое время Юй Сяоцао развязала повязку на голове. Первоначально ее рана была лишь частично заживлена, но теперь струпья были почти готовы к удалению. Она не убрала сухой струп, потому что боялась, что не сможет объяснить, когда придет время менять повязку. Маленький светящийся шар гордо фыркнул на нее. Однако неожиданная печаль приходит после крайней радости. Его силы были истощены, поэтому он внезапно упал и исчез в разноцветном камне. В тот момент, Когда он исчез, Юйси Ацая услышала, как малыш говорит слабым голосом: «Не забудь замочить меня в воде, это может помочь мне восстановить мои духовные силы». Цайр проснулась: «Дай-ка я посмотрю, сегодня я поймал фазана, быстро иди и приготовь его для моей драгоценной дочери». Со двора донесся мужской голос, хотя его голос нельзя было назвать приятным, но он звучал очень тепло. Юйси Ацая поспешно обернула марлю вокруг головы. Ее рана все еще кровоточила пару дней назад. Разве не странно, что она зажила всего за 3 дня? Дверь со скрипом отворилась сразу после того, как она закончила накладывать повязку на голову. Ветер проказливо проникал в щель и трепал тусклый фитиль свечи. Перед глазами Юйси Ацая возникла высокая и крепкая фигура. Отец. Юйси Ацая смутно слышала, что ее новый отец был очень способным человеком, поэтому ей было очень любопытно, почему он позволил своей жене и детям жить так несчастно. Мужчина быстро подошел к кровати Кан. В тусклом свете она смутно видела его лицо. У него была здоровая загорелая кожа, густые брови и большие глаза. С высоким носом и широким ртом он казался очень мужественным. «Моя драгоценная дочь, ты меня серьезно напугала. К счастью, мы были благословлены небесами, и это оказалось ложной тревогой. После столь долгого сна ты, должно быть, проголодалась, верно? Твой любимый куриный суп скоро будет готов». Юйхай внимательно наблюдал за цветом лица своей дочери. Она действительно выглядела намного лучше, чем сегодня утром, поэтому он с радостью помог ей сесть и подложил под спину подушку, на которую она могла опереться. Губы Юйси Ацая невольно дрогнули, когда она услышала, что он говорит мягким тоном, словно уговаривает ребенка. Она уже была 29-летней женщиной, поэтому ей было очень неудобно, когда с ней обращались как с маленьким ребенком. Юйси Ацая мягко ответила: «Я уже съела яйцо и выпила отвар. Пусть мать и младший брат съедят куриный суп. Тело матери слабо, поэтому ее организму нужны питательные вещества. Кроме того, младший брат еще молод и сегодня сильно испугался». Юйхай нежно погладил голову дочери своей большой веерообразной рукой, старательно избегая ее раны. Он ухмыльнулся и показал полный белых зубов рот. «Наша Цайр такая понимающая. Ты уже знаешь, как заботиться о своей матери и младшем брате. Но не волнуйся, куриного супа хватит на всех. Остальное мы оставим кипеть на плите, чтобы ты могла съесть позже, когда проголодаешься». Юйси Алянь услышала его и вошла, надув губы. «Отец, перестань уговаривать нас. Как только ты вошел во двор с фазаном, люди из восточной комнаты уже обратили на него внимание. Только брат Хизи может съесть половину цыпленка. К тому времени, когда придет наша очередь, мы будем считать, что нам повезло, если они оставят какие-то объедки. А если их не будет, то я просто поищу их завтра». Юхай добродушно улыбнулся ей. «Не надо». Ее старшая сестра-близнец, Юйси Алянь, тайком закатила глаза: «Если ты поймаешь больше, то у нас будет еще меньше шансов съесть что-нибудь. Ты не видел страдальческого выражения лица бабушки, когда нам нужно было платить за лечение. Она наверняка найдет способ компенсировать потерю, а также удвоить доходы». «Стой, как может ребенок так отчитывать своего старшего?» Юйхай пожурил ее довольно мягким тоном. После этого он с улыбкой повернулся к Сяцао. «Не волнуйся, отец присмотрит за плитой. Я позабочусь о том, чтобы Цайр получила свою долю, даже если никто другой в этой семье этого не сделает». Юйси Алянь высунула язык из-за его спины, а затем улыбнулась сестре. «Все замечательно в нашем отце, но было бы лучше, если бы у него был более твердый характер. Ай, бабушка угнетает нас, но наш отец послушный сын, а характер нашей матери слишком мягок. Юйси Ацая только что переселилась сюда, так что она все еще не поняла ситуацию в этой семье. Она просто улыбалась, слушая ее. Когда она опустила голову и увидела радужный камень на своем запястье, она поспешно спросила: Сялянь, ты не могла бы принести мне немного воды? На камне пятна крови. Ай, она слишком привыкла быть старшим ребенком в своей прошлой жизни, поэтому ей было очень трудно называть 8-летнюю девочку старшей сестрой. Глава 5. Лжет, глазом не моргнув. Утреннее солнце тихо освещало ночное небо ранней весны. Во дворе, вытянув шеи, запели куры. Старшая сестра-близнец Юйси Ацая, Юйси Алянь, тихо оделась. Юйси Ацая много спала днем, поэтому ее сразу разбудило движение старшей сестры. Она потерла глаза, посмотрела сквозь оконную бумагу и заметила, что на улице еще очень рано. «Почему ты просыпаешься так рано?» Юйси Алянь зевнула и надела куртку, покрытую заплатами. Она взглянула на госпожу Лю, которая спала на кровати Кан, и прошептала: «Вчера мама легла очень поздно. Я поработаю и дам ей немного отдохнуть. Еще рано, так что тебе надо еще немного поспать». Ся Цая уставилась на худую спину девочки. Ей было всего 8 лет. В наше время она была бы просто ученицей начальной школы, которая все еще вела себя как избалованный ребенок перед своими родителями. Тем не менее, она уже была одной из главных жертвователей в этой семье. Во дворе их бабушка снова начала кричать: «Который час? Почему ты до сих пор не начала готовить? Не думай, что ты можешь делать все, что хочешь, только потому, что в вашей семье есть больная». Этот человек также был тем, кто стратегически выбирал своих жертв. Она знала, что у госпожи Лю мягкий характер, а Юйхай послушный сын. Таким образом, она смогла схватить их все в свои руки. Она, вероятно, немного беспокоилась о старом Юй, поэтому обращалась с ним немного лучше. Юй Сяоцая нахмурилась от досады, когда услышала, что госпожа Чжан снова кричит рано утром. У нее была предвзятая бабушка, и ее старшая тетя всегда придиралась к ним. Кроме того, у нее также есть жадный и ленивый старший кузен, который всегда издевался над ними. В своей прошлой жизни она воспитывала своих младших брата и сестру сама, хотя они и находились в трудном положении, но никогда не испытывали таких издевательств. В течение последних нескольких дней госпожа Лю не только выполняла тяжелую домашнюю работу, но и заботилась о своей дочери по ночам. Таким образом, у нее почти не оставалось времени на сон. Ее тело изначально было слабым, и она была настолько худой, что у нее почти не было плоти на теле. Более того, ее лицо было таким бледным, что в ней, казалось, совсем не было крови. У нее также были темные синяки под глазами. Услышав крики снаружи, госпожа Лю поспешно встала. Однако, встав с кровати, она сделала несколько неуверенных шагов. Юй Сяоцая поспешно встала с кровати Кан, чтобы поддержать мать, помогла ей сесть на кровати и сказала: «Мама, твой организм очень слаб, тебе надо еще немного отдохнуть. Они не умрут с голоду только потому, что ты не готовила целый день. Если ты заболеешь, то отец будет убит горем». По ее наблюдениям, ее новый отец, Юйхай, не только баловал своих детей, но и очень любил свою жену. Если он был дома, то всегда спешил взять на себя обязанности жены. Однако обычно он рыбачил, продавал рыбу и охотился каждый день. Поэтому он редко проводил время дома, иначе здоровье госпожи Лю не ухудшилось бы так сильно. «Глупая девчонка, где ты научилась так говорить?» На бледном лице Лю Муюнь появился румянец. «Сиалянь не может закончить работу сама, я пойду помогу ей». Лю Муюнь хотела было направиться к двери, чтобы уйти, но дочь оттащила ее назад и усадила на кровать. «Просто не обращай внимания на бабушку, у нее менопауза. Просто притворись, что не слышишь ее жалоб и не принимай близко к сердцу ее слова». Юй Сяоцая ненадолго замолчала, а потом вдруг громко закричала: «Мама, мама, что случилось? Бабушка, иди сюда скорее, моя мать упала в обморок». Лю Муюнь сидела на краю кровати Кан и ошеломленно смотрела на дочь. Прежде чем она успела отреагировать, Юй Сяоцая быстро прошептала ей: «Мама, ты упала в обморок от усталости, почему ты не ложишься?» После того, как ее младшая дочь очнулась от полученных травм, она стала более умной. У нее также стал более яркий и острый характер. Однако она не знала, от кого ее дочь узнала об этом. Лю Муюнь легонько постучала себя по маленькому лбу и легла рядом. Как только Лю Муюнь закрыла глаза, госпожа Чжан толкнула дверь и вошла, ворча: «В чем дело? Какая беспокойная семья! Сяоцая, почему твоя мать упала в обморок? Моя мать не спала несколько дней, чтобы заботиться обо мне. Когда ты закричала, что никто ничего не приготовил, она торопливо встала и упала на землю. Сейчас она все еще без сознания. Я с большим трудом помогла ей лечь на кровать Кан. Бабушка, мы должны попросить доктора, чтобы он пришел проверить ее. Я так боюсь, что мама не проснется». «Ва-а-а». Юй Сяоцая закрыла лицо руками и притворилась, что плачет. Госпожа Чжан нахмурилась и посмотрела на свою вторую невестку, которая была такой тощей, что на ее теле почти не осталось мяса. Она не могла не пробормотать про себя: «Болезненная жена Юйхая на самом деле не заболела бы, верно? Если она действительно больна, то нам снова придется тратить деньги». Она повернулась к Юй Сяоцая и сказала: «Нет необходимости вызывать врача. Твоя мать просто спит, потому что слишком устала. Перестань переживать по пустякам, не беспокой свою мать и дай ей еще немного отдохнуть. Когда госпожа Чжан вышла и услышала, как ее старшая невестка нескромно замечает, что никто не готовит, она, наконец, взорвалась гневом. «Ешь, ешь, ешь, ты не умрешь, просто пропустив завтрак. Разве мало того, что наша семья уже была в беде? Перестань так шуметь по утрам. Если ты хочешь поесть раньше, то приготовь себе сама. Разве ты не видишь, что Сиолянь сейчас занята работой?» Младшая тетя Сиацао, Юй Цэйди, тихо вышла из своей комнаты. Она набрала немного дров и хотела пойти на кухню, чтобы развести огонь. Однако госпожа Чжан не хотела, чтобы ее дочь готовила. Она быстро схватила метлу и шлепнула по руке свою старшую невестку, которая стояла, прислонившись к стене и греясь на солнышке. «Поторопись и иди готовить. Ты хочешь, чтобы твоя младшая невестка, которая все еще находится в подростковом возрасте, служила тебе?» От ее слов Юй Сяоцао потеряла дар речи. Она просто эгоистично заботилась о собственной дочери, не заботясь о дочерях других людей. Юй Сяолянь было всего 8 лет, и она была намного моложе ее дочери. Сяолянь весь день была занята работой, но ей было все равно. Мадам Ли прикрыла ушибленную руку и, ворча, вошла в кухню. Она неохотно развела огонь и, ругаясь, принялась готовить завтрак. Когда Юй Сяоцао увидела, что ее мать заснула вскоре после того, как легла на кровать, она тихо вышла из комнаты и осторожно закрыла дверь. Она взяла таз и пошла помогать Сиолянь кормить цыплят. Однако Юй Сиолянь быстро выхватила его у нее. Она посмотрела на ее забинтованную голову и прошептала: «Как я могу позволить тебе работать? Ты голодна? Иди присядь. Завтрак скоро будет готов». Мадам Ли не работала на кухне уже много лет, поэтому она сильно вспотела, готовя завтрак для всей семьи. В ту эпоху люди ели дважды в день, обычно около 10 утра и 4 часов дня. Однако завтрак был подан почти в полдень. Суп из бобовой пасты казался подгоревшим, а лепешки из смешанной муки были настолько сухими, что могли задушить людей насмерть. Старший сын, Юй Дасан, только что вернулся с рыбалки. Попробовав суп из бобовой пасты и лепешки, он не смог сдержать свой гнев. «Как люди должны это есть? Лепешка тоже твердая, как камень. Это вообще съедобно? Спроси свою жену». Я попросила ее готовить, и она была на кухне с 9 утра. Тем не менее, она делала это после работы на кухне в течение почти 4 часов. Госпожа Чжан отломила кусок лепешки и принялась жевать его изо всех сил. Она наконец проглотила его, выпив 2 глотка супа из бобовой пасты. Суп из бобовой пасты семьи Юй был приготовлен с соевым порошком и смешан с небольшим количеством проса. Изначально в супе присутствовал сильный бобовый привкус, поэтому при подгорании он становился еще более кислым. «А где вторая невестка? Почему она не готовила сегодня?» — спросил старик Юй, нахмурившись и положив лепешку на стол. Юй Сяоцао быстро ответила: «Моя мать была так измучена, что потеряла сознание. Она все еще без сознания и лежит на кровати. Кан, что, твоя мать упала в обморок? Пойду проверю, как она там». Юй Хай поспешно бросился в свою комнату, даже не поев. Глава 6. Сбор морепродуктов. «А почему она упала в обморок? Что сказал доктор?» Старик Юй видел, как его вторая невестка безостановочно ухаживала за младшей внучкой. «Бабушка не разрешила нам вызвать врача. Она сказала, что моя мама поправится после сна». Юй Сяоцао нашла прекрасную возможность поболтать. «Чепуха. Когда мы закончим есть, иди попроси доктора, чтобы он пришел и проверил вторую невестку. Не позволяйте незначительной болезни превратиться в серьезную болезнь». Старик Юй нахмурился, заставляя себя доесть суп из бобовой пасты, и вытер рот. Госпожа Чжан неохотно пробормотала: «Нам придется потратить деньги, если мы будем искать врача. Нашему третьему сыну скоро предстоит участвовать в районном экзамене. Ему нужно будет съездить в город-префектуру на обследование. Если мы потратим все наши деньги на семью Юйхай и не сможем собрать достаточно денег на дорожные расходы, то он определенно будет обижен на тебя». Старик Юй нахмурился, стукнул палочками по столу и сказал: «Наша семья не так бедна, как ты думаешь. Каждый год Юй Хай зарабатывает более дюжины тайлин только на охоте, не говоря уже о ежедневном заработке на рыбной ловле. Наш третий сын учится уже много лет, но он даже не сдал экзамены на уровне округа. Я думаю, ему следует прекратить учебу. Он должен просто накопить немного денег, чтобы купить несколько акров земли для фермы. Учитывая обстоятельства семьи Юй, Если бы они не финансировали обучение своего третьего сына в течение более чем 10 лет, они могли бы жить более комфортно. Даже если бы они сколько угодно ели белый рис и пшеничную муку ежедневно, у них все равно было бы более чем достаточно еды. Однако плата за частного репетитора и стоимость жизни в городе были достаточными, чтобы измотать фермерскую семью среднего класса. «Что, старый?» Гадалка сказала, что кому-то в нашей семье суждено стать чиновником. «Я все еще рассчитываю на то, что наш третий сын принесет мне титул благородной госпожи. Даже если мне придется отказаться от всего, я все равно буду финансировать его учебу». Хотя госпожа Чжан немного побаивалась своего мужа, она решила бороться до конца за будущее своего сына и свою собственную славу. Старик Юй сердито посмотрел на жену, но продолжать разговор не стал. Он подбросил миску в руке и заговорил приглушенным голосом. «Кстати, Сиалянь, приготовь миску лапши для своей мамы и добавь туда 2 жареных яйца. Должно быть, она очень устала за последние несколько дней. Ладно, спасибо тебе, дедушка». Юй Сяоцао поспешила ответить громким голосом, и на ее лице сияла яркая улыбка. «Сиалянь, ты негодяйка. Почему ты все еще торчишь в комнате? Разве ты не видишь, что вот-вот пойдет дождь? Поторопись и принеси сухую одежду». Каждый день Юй Сяоцао просыпалась от пронзительной брани своей бабушки. Госпожа Лю, привыкшая к угнетению свекрови, хотела встать по привычке. Однако Юй Хай остановил ее. «Тебе нужно еще немного отдохнуть. Я пойду посмотрю». Плыть в море было опасно, потому что сегодня было слишком ветрено. Таким образом, Юй Хай мог бездельничать дома в этот редкий случай. Переодевшись, он снова вошел и сказал своим сыновьям: «Сегодня 2-й день июня, и прилив отступает прямо сейчас. Я просто вышел проверить. Облачно, ветер дует в юго-западном направлении. Когда прилив быстро отступает, можно найти еще больше морских товаров. Таким образом, это лучшая погода, чтобы пойти собирать еду у моря. Поехали. Отец возьмет вас, ребята, на поиски устриц, крабов, рыбы и креветок. Если нам повезет, мы можем даже найти морское ушко. Собирать морепродукты у моря? Отец, я никогда раньше не собирала еду у моря. Я тоже хочу пойти. Возьми меня с собой». В прошлой жизни родной город Линсиавань находился во внутренних районах страны. За 29 лет своей жизни она видела океан лишь один раз. Все благодаря тому, что однажды она навестила свою младшую сестру, которая училась в университете на берегу моря. Она переселилась в эту рыбацкую деревушку на 5 или 6 дней. Однако госпожа Лю оставила ее дома, чтобы она могла оправиться от травмы. Она никогда не выходила из дома, не говоря уже о том, чтобы пойти к морю. Когда Юй Сяоцао услышала, что есть шанс пойти собирать еду у моря, она решила, что воспользуется им, даже если ей придется закатить истерику. Ну, разве она теперь не ребенок? Таким образом, она имела право быть своенравной и озорной. Госпожа Лю испугалась и быстро уговорила дочь: «Сегодня ветрено, а твоя рана еще не совсем зажила. Подожди еще несколько дней, и я отпущу тебя куда захочешь. Я не буду тебя останавливать». Сяоцао отказалась подчиняться. Она вот-вот заплесневеет от пребывания дома. Более того, сегодня ей представилась редкая возможность. Ее отец, отличный рыбак, собирался сопровождать их, так что они определенно соберут много морепродуктов. Как она может упустить такую прекрасную возможность? «Мама, дедушка, ты уже сказал, что с моей травмой все в порядке, и я теперь гораздо здоровее. Сейчас у меня действительно хорошее здоровье и отличный аппетит. Дедушка, ты говорил, что больше двигаться полезно для моего здоровья. Пожалуйста, отпустите меня с ними». Говоря это, Юй Сяоцао смотрела на своего отца, который был известен тем, что бесконечно баловал своих детей умоляющим взглядом. Юй Хай никогда не мог отказать своей младшей дочери, поэтому он сразу сдался. «Муюнь, я позабочусь о Сяоцао, так что не волнуйся. Отдыхай спокойно дома и жди, когда мы вернемся. Мы поймаем несколько абаланов и приготовим для тебя отвар, чтобы поднять твой иммунитет». Говоря это, он подал знак своей младшей дочери глазами, приказывая ей быстро покинуть комнату. Поэтому Юй Сяоцао радостно распахнула дверь и вышла. Во дворе Юй Хан уже приготовил все необходимое оборудование для сбора морепродуктов у моря. С ведром и лопатой в руках Сиалянь и Шита радостно ждали, когда их отец выйдет. В сердцах детей нет ничего, на что не был бы способен их отец. Они уже предвкушали плодотворные результаты еще до того, как уехали. В июне в облачной деревне Дуншэнь было жарко и влажно. Ся Цао, на которой была тонкая одежда, держала маленькую бамбуковую корзинку, стараясь не отставать от шагов отца. Юйхай, который был высоким и крепким, казалось, был выше 1,8 метра 2. Восьмилетняя Юй Ся Цао долгое время была хронически больна, поэтому она была примерно на полголовы ниже Юй Ся Лянь, которая была всего на 15 минут старше ее. Она уже делала все возможное, чтобы двигаться вперед на своих коротких ногах, но все еще отставала от них. Юйхай постоянно обращал внимание на своих детей и замечал положение своей младшей дочери. Он усмехнулся, поднял ее одной рукой и понес на плече. Юй Ся Цао поначалу немного нервничала и смущалась. Мысленно она была почти такой же, как Юйхан, но с ней все еще обращались как с ребенком. Даже Шита, которому было 5 лет, не получал такого обращения. Поэтому Ся Цао не могла не покраснеть. Будучи старшим братом, Юйхан также спокойно наблюдал за своей хрупкой младшей сестрой. Заметив, что она раскраснелась, он протянул ей соломенную шляпу, расшитую полосками бамбука. «Младшая сестра, хоть сегодня и облачно, но ты редко бываешь на солнце», — с тревогой проговорил он. «Таким образом, ты можешь очень легко получить солнечный ожог. Видишь, твое лицо уже покраснело». В древности время исчислялось по лунному календарю, а июнь считался серединой лета. Несмотря на то, что на берегу было облачно, интенсивность ультрафиолетовых лучей не была низкой. Однако покраснение на лице Юй Ся Цао было вызвано не солнцем. Самая низкая фаза прилива была редкой возможностью для жителей деревни Дуншэнь увеличить свои доходы. Опытные старые рыбаки уже знали время отлива. Сегодня самый низкий период прилива был около полудня. И листая отмель уже была полна мужчин и женщин всех возрастов, пришедших собирать морепродукты. Семья Юйхая прибыла поздно, так что все хорошие места были уже заняты. Шита был слегка разочарован и пробормотал: «Если бы старшая тетя не готовила еду так долго, мы могли бы получить хорошее место». Юйхай погладил его маленькую головку и сказал с улыбкой: «Не расстраивайся, отец знает хорошее место. Я могу гарантировать, что там больше никого не будет». Хорошим местом, о котором упоминал Юйхай, был район рифов у скалы. Расположение этих рифов было довольно опасным. Обычно его закрывало море, а во время прилива на него обрушивались высокие волны. Единственный раз, когда он появился полностью, был, когда прилив полностью отступил. Кроме того, это место находилось далеко от деревни, и большинству людей и в голову не пришло бы идти сюда. Морские рифы в этом районе казались опасными, но на самом деле до них было просто трудно добраться. По пути к рифам было трудно миновать утес, однако для Юйхая это был простой вопрос. Он помог ребятам пройти трудные тропинки одну за другой и обойти скалу. Их глаза загорелись, когда они наконец добрались до места назначения. Один таэль, современное название серебряной валюты, используемой в Древнем Китае, один таэль 1000 медных монет, также используемая в качестве единицы измерения, собственно ДР Китая использовалось другое название этих денег – лян. 2.18.5.10. Глава 7. Спасение красавчика. Перед детьми открылась огромная панорама, кипящая от рифов воды. Когда Сиолянь и Шита бодро подбежали на берег, за ними последовал целый шлейф волн. Юйхан был более спокоен. Однако, когда он увидел большое количество морепродуктов на берегу, он не смог удержаться и наклонился, чтобы собрать пищу быстрее. Юй Сяокао спокойно стояла на вершине рифа, позволяя прохладному морскому бризу обдувать ее лицо. Голубое видение затмило ее глаза, когда и небо, и море были насыщены чистым лазурным цветом. Это был такой прозрачный цвет. Даже голубой нефрит лучшего качества не мог сравниться с чистотой и блеском моря и неба.